Глава 4. «То есть как это?» — опешила от такого заявления Эйна и удивленно посмотрела подруге прямо в глаза. «Как не брали?» «Успокойся!» — рявкнула в ответ гоблинша. «Думаешь, криком чего-то добьешься?» «Памелла!» — сурово произнесла воительница, но все же сбавила обороты. «Что происходит?» «Сама не знаю», — более спокойно ответила ее подруга, перебирая бумажки. «Но выясню, просто дай мне время». «Но именно его у меня и нет», — Эйна всплеснула руками. «Мне необходимо знать, куда пропал хан». «Знаю». Памелла задумчиво подняла глаза к потолку. «Все, что я могу сейчас сделать, так это найти адрес той взбалмошной вдовы». «Отлично», — воительница воспрянула духом. «Я отправлюсь туда прямо сейчас». «Боюсь, все не так просто, как бы тебе того хотелось», — пробормотала гоблинша. «Насколько я помню, Вельвета живет далеко отсюда, в соседнем княжестве». «Так ты ее знаешь?» — вновь удивилась Эйна. «Не совсем так», — подруга покачала зеленой головой. «О ней ходят дурные слухи, и если твой мальчик попал к ней в лапы, то ему будет одновременно и приятно, и нет». «Смотря насколько хватит его выдержки». «Что за бред?» Эйна нахмурилась. «Говоришь так, будто она...» Воительница осеклась, видя, как хитро улыбается собеседница. «Черт! Так и где она живет?» «Всего лишь день пути на поезде», ответила Памелла, достав смятый листок бумаги. «Вот ее адрес. Бургундское княжество». «Просто прекрасно!» недовольно пробормотала Эйна. «И как она вообще до нас добралась?» «О, Вельвета способна и не на такое», — загадочно произнесла Памелла. «Так что поторопись». «Так каким образом тебе удалось слинять отсюда в первый раз?» — спросил я, прислонившись к холодной каменной стене. «Тебе-то какое дело?» — фыркнул жук, не желая поддерживать разговор. «Догадайся», — усмехнулся я. «Хочу отсюда сбежать». «Не-е-е», — протянул мой собеседник. «Так просто у тебя это не получится». «Уверен?» — я вопросительно изогнул бровь. «Хочешь поспорить?» «А мне-то что с того?» Мой собеседник, что сидел в темной камере напротив, подбоченился. «Если спорить, то ведь и выигрыш надо будет забрать. Но от кого? Ты же вскоре попадешь в цепкие ручки Вельветы, а оттуда уже нет спасения». «Разве?» — вновь хмыкнул я. «Тебе ведь удалось?» «А, ну да». Жук несколько сконфузился. «Но все равно, поверь, тебе это не под силу. По крайней мере, то, что сделал я». «Так расскажи, а там решим», — снова попросил я. «Ты же понимаешь, что я не просто человечек из гильдии. Я маг, пусть пока и начинающий, но кое-что умею, и мои способности могут пригодиться нам обоим». На несколько секунд жук задумался, но потом вздохнул и покачал головой, будто соглашаясь с собственными мыслями. «Ладно», — наконец пробормотал он и быстренько перебрался ко мне поближе, заговорив на полтона тише. «В общем, такое дело». В его голосе послышалась похвальба самому себе. «Я ж в прошлый раз опоил эту дурочку. Сперва того самого, а потом, когда она отрубилась, я и свалил». «Всего-то?» — недоверчиво поинтересовался я. «Как-то слабо верится. Ты же говорил, что от твоей Вельветты так просто не уйти». «Во-первых, она не моя», — возмутился жук. «А во-вторых, я еще не до конца рассказал». «Как по мне, то логическое завершение имеется», — с усмешкой произнес я. «Но ты кое-что утаиваешь». «Ой, да хорош», — огрызнулся мой собеседник, но тут же зажал лапой рот и снова заговорил тише. «Черт, из-за тебя она сейчас нас услышит». «Боишься, что она подслушивает и узнает твой гениальный план?» — хмыкнул я. «Угомонись. Уверен, она еще с первого раза поняла, где допустила ошибку, и вряд ли ее повторит». «Твоя правда», — сразу поник Карлос. «Думаю, Вельвета уже замуровала ту дыру». «Ого, так ты пролез в дыру?» — уточнил я, вспомнив старый фильм из прошлой жизни. «Глупо как-то. Удивлен, что получилось». «А уж как я был удивлен!» — при этих словах жук вздрогнул. Видимо, вспомнил тот момент. Даже несмотря на то, что мои дальние сородичи и навозники, но возиться в говне совсем неприятно. «Подожди, Меня начало слегка потряхивать от нахлынувшего приступа смеха. «Так ты реально выбрался через сортир?» «Ну», — протянул Карлос, а потом обреченно кивнул. «Да, черт возьми, ничего другого не оставалось. Пришлось лезть в ту узкую и говенную во всех смыслах трубу. А потом с вызовом посмотрел на меня. Ну а что мне оставалось?» «Ладно, ладно, не кипятись». Я вскинул руки, будто сдавался. «Лучше расскажи, как тебе удалось опоить ведьму. Она же не могла просто так напиться винишка и отрубиться. По твоему страху понятно, что Вельветта та еще стервозная и опытная магичка». «Верно?» — еще один кивок. «Мне пришлось влить в ее глотку снотворное, пока она подо мной стонала». «Бррр!» — вздрогнул уже я, на мгновение представив эту картину. «А где ты его взял? Неужто спер у самой ведьмы?» «Ну, — протянул жук, — не то чтобы я... Ну да, по сути, ты прав. Если не ты, то кто?» Становилось все интереснее. «Да был один паренек», — уклончиво пробормотал Карлос. Правда, Вельветта быстро смекнула, кто проказничает, и повесила его на крючье. «Обалдеть!» — выдохнул я. «То есть ты подставил сокамерника, а сам потом свалил?» «Ну да», — как ни в чем не бывало, — ответил жук. «А какой у меня был выбор? Гном все равно бы не пролез в то маленькое отверстие, куда пришлось протиснуться мне. Так что...» Карлос вздохнул и вытянул перед собой ноги, лапы. «Такая вот история». «Да», — задумался я. «То есть сейчас нам придется придумать что-то совершенно иное, с чем Вельветта никогда не сталкивалась. Эта старуха уже несколько десятилетий топчет землю», — напомнил о ее возрасте Карлос. «Думаешь, что сможешь ее чем-то удивить?» «Придется», — кивнул в ответ я. «Так как иного варианта у нас нет». «Ты остаешься за главную», — заявила Эйна, собирая вещи в поездку. Они успели вернуться в поместье, чтобы подготовиться к новому приключению. И сейчас хозяйка дома давала последние указания. «Можно подумать, здесь есть кто-то еще», — фыркнула Стелла, скрестив руки на груди. «Тебе бы, кстати, это не помешало», — с усмешкой заявила Хикка. «Что именно?» — не сразу поняла ее зеленокожая феечка. «Думать!» — хохотнула призрачная горничная. «Ах ты ж стерва!» — воскликнула Стелла и бросилась на подругу, но та вмиг развоплотилась, и фея пролетела сквозь пустоту, чуть не врезавшись в стену. «Хватит!» — рыкнула на обеих Эйна. «Сейчас не до ваших мелких ссор!» «Простите, госпожа!» Хикка появилась рядом и поклонилась ей. «Просто не могла удержаться!» «Неважно», — отмахнулась от них воительница. «А когда забросила в пространственный карман последнюю нужную вещь, вы же знаете этих женщин?» Вновь обратилась к горничной. «Подготовься на тот случай, если к нам кто-то решит заявиться. Ты знаешь, что делать?» «Да, госпожа», — поклонилась Хикка. «Стоп!» — Стелла удивленно посмотрела на них. «Что значит, если кто-то заявится? Кого вы ждете?» «Не знаю». Эйна материализовала громадный меч, осмотрела его и вернула в подпространство, а потом обернулась к фее. «Но за последнее время мы много кому насолили. Будет лучше перестраховаться, если кто-то из наших врагов решит воспользоваться тем, что меня нет дома». «А как же гильдия?» — не унималась Стелла. «Они же помогут в случае опасности». «Помогут», — кивнула воительница. «Но для начала кто-то должен об этом сообщить. Хикка передаст мастеру Хаяо весточку, если на поместье нападут». «Обалдеть!» — Стелла округлила глаза. «Да что же происходит?» «Приключение с новым призванным героем», — улыбнулась горничная. «Ну разве тебе не весело?» «Ладно», — выдохнул я, а потом добавил чуть обреченно. «Ладно». «Что, уже лапки сложил?» — усмехнулся Карлос. «Говори за себя», — в тон ему ответил я. «Просто так сдаваться я не планировал. Не знаю, что уготовит мне озабоченная ведьма, но лучше не испытывать судьбу. Надо понять, где мы вообще находимся, и послать весточку Эйне. Уверен, она-то быстро со всем разберется». «Кстати, а где мы?» «В темнице», — вырвалось у того. «Или ты от испуга совсем ослеп?» «Спасибо, капитан Очевидность», — хмыкнул я. «Но я имею в виду, где эта темница находится. Только не говори, что в замке. Это и жуку понятно». «А вот сейчас обидно было», — пробормотал Карлос, но по его голосу было очевидно, что обижаться он не собирается. «Бургундское княжество на западе от империи Руал. Замок Вельветы Бронислав находится у самой границы». «Ого!» — выдохнул я. «Получается, эта стерва выкрала нас в соседнюю страну?» «Ну да, что-то вроде того», — кивнул жук. «Вот только добраться сюда не так-то уж и легко. Замок стоит в горах, а в них, как ты понимаешь, не часто бывают путники. И уж тем более сюда никто не заезжает целенаправленно». «Плохо дело», — вздохнул я. «Мое положение становилось все безнадежнее. Придется снова лазить в горах». «Тебе, судя по всему, не привыкать?» «Ну да, меня совсем недавно гоняли по снежным склонам, учили использовать магию и другие умения». «Должно быть ценный учитель». «Очень». В камере повисла тишина, а через несколько секунд я первый ее нарушил. «Ладно, разберемся и с этим». Я снова посмотрел на собеседника. «Лучше расскажи, кто здесь обитает и кто охраняет ведьму». «Да кто здесь может быть?» — глухо переспросил жук, вспоминая прошлое заключение. «Из прислуги в основном женщины. Мужиков, как ты сам понимаешь, Вельветта сразу забирает к себе в постель. Правда, видел я здесь как-то двух старичков. Наверное, выпила из них все соки, а потом заставила работать в конюшне или где там еще, не знаю». «То есть даже охрана состоит из женщин?» — удивился я. «Не», — покачал головой Карлос, — «они в основном прислуга. Но непростая. Вельветта знает, как повеселиться. Так что лучше тебе со служанками не встречаться». «Все настолько плохо?» — тихо спросил я. «Отчасти да», — вздохнул Карлос и продолжил. «Что касается охраны, то здесь уйма возможных заклинаний, чтобы никто не смог сбежать. Ведьма долго тренировалась, прежде чем придумать изощренные магические ловушки. Боюсь спрашивать, что именно. И не надо. Все равно больше одной не увидишь, если попадешься. Но есть еще и призраки. Дай угадаю. Ходят в доспехах, вроде настоящей стражи. А ты смекалистый парень, хан». Карлос хлопнул меня лапой по плечу. «Да, все верно. Жуткие и громоздкие доспехи. Не знаю, чьи там души, но смею предположить, что тех, кого Вельветта затрахала до смерти». «Да, вроде бы смешно, но в то же время жутковато», задумчиво пробормотал я. «Ну так а я о чем? Но ты сам просил». Но жук не успел закончить фразу, когда в темном коридоре послышался лязг металла и скрип петель. «Что ж, вот и начинаются твои приключения, хан».